Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформах церкви в Испании. Некоторое время император Чарльз V надеялся, что ему удастся использовать Лютера и склонить его на свою сторону, убеждая его в том, чтобы в вопросах реформ церкви он пошел по пути проведенных реформ в Испании к Сименесам, по образцу его бабушки императора Чарльза и королевы Изавели. Чарльз знал, что Лютер в своей борьбе против соблазнительных злоупотреблений, обмерщавших римо-католических духовников, поэтому Лютер бесстрашно атаковал всю папскую систему, толирующую таких духовников, и безжалостно рвал на куски папские законодательства, доказывая на основании учения Священного Писания всю их несостоятельность. На Ворском конгрессе Лютер в публичной дискуссии с профессором Эком повторил все свои прежние обвинения. На Лейпцигском диспуте Лютер заявил, что не только папа может совершать ошибки, но даже собор может их совершать. А для подтверждения своих мнений он может привести яркие факты таких ошибок. Слушая это, император не захотел слушать приводимых Лютером доводов и фактов, но он посчитал лучшим закрыть этот конгресс, и он поднятием руки дал понять, что конгресс закончен. Лютер занял определенную позицию. Его разрыв с Римом был очевидным и безвозвратным. От этого времени император Чарльз стал непримиримым врагом Лютера и реформации, и он определенно занял сторону папского представителя епископа Алеандра. Согласно составленного императором плана, ему нужно было сокрушить Лютера и реформацию, и для этого он употребит все силы папского аппарата. Уничтоживши Лютера и реформацию, он тогда проведет реформы в церкви испанского образца. Папа Адриан VI старается реформировать Римо-католическую церковь. Вскоре после окончания Вормского конгресса императору Чарльзу предоставилась хорошая возможность, чтобы совершить свои намерения. Папа Лев X умер. Нужно было избрать нового папу. Собранные кардиналы для избрания нового папы после многих и бурных заседаний никак не могли согласиться относительно кандидатуры избираемого и очутились в тупике. И такое положение тянулось долгое время. Чтобы выйти из создавшегося положения, была только одна возможность, чтобы император назначил своего кандидата. Таким родом папа был избран императором, а кардиналы лишь легализировали это избрание. Новоизбранный папа принял наименование папа Адриан VI. Император надеялся, что теперь он завершит свои намерения при помощи новоизбранного папы. Папа Адриан VI был по национальности датчанин. Был он частным учителем, репетитором и воспитанником императора Чарльза V. Был он набожным и строго требовательным к самому себе в своих религиозных убеждениях. Он вполне соглашался с идеями епископа Ксименеса по отношению его испанских реформ. Поэтому его враги часто называли датским Ксименесом. Папа Адриан VI хотел провести реформы Римо-католической церкви согласно желанию императора Чарльза и своих личных убеждений по этому вопросу. Адриан хотел предложить Римо-католической церкви реформы испанского образца Ксименеса, чтобы очистить духовенство от негодного элемента, которые были позором для христианского учения. Однако он потерпел полное поражение. Высшее римо-католическое духовенство не хотели реформ, но они были слепы и глухи происходившим событиям и игнорировали ими. Их вполне удовлетворяло то положение, в каком они находились. Папа Адриан VI, учутившись в римской обстановке папского двора, чувствовал себя совершенно чужим той жизни, которая велась этим двором. Все окружающие люди были итальянцами и профессионалами заведенного механизма папского двора. Папа Адриан не понимал всего этого. Так само вся эта окружающая среда не понимала Адриана как папу, который даже не знал их итальянского языка. Узнавши о его намерениях и его взглядах, они все враждебно ополчились против него. Адриан был хорошим, простым, набожным человеком, чистой и морально высокой жизни. Он думал, что ему легко удастся провести все эти реформы, чтобы очистить церковь от недостойного элемента. Но, предлагая все эти реформы, он не знал, что источниками коррупции находились не здесь, а в Риме. И теперь он видел, что она закрепилась в папских чертогах. Выступая против продажи индульгенций, Адриан не представлял себе, что десятки тысяч людей, занятые этим предприятием, лишатся заработка, а папская казна лишится миллионных доходов, и потому он наносил папской казне великий ущерб. И потому оппозиция была всеобщей. Этот добрый человек находился в Риме, как бы за высокими окружающими его стенами, которые он не мог разбить. Каждое его предприятие наперед уже встречало оппозицию. За его спиной папский двор, те, которые ему служили, служащие, высмеивали этого доброго человека, его искренность, его набожность, его доброту и простоту. Для этого доброго человека не было здесь кого-либо такого, как была королева Изавель для проводившего реформы в Испании Ксименеса. Здесь не было такой королевы, чтобы одним строгим окликом заставить этих пресмыкающихся людей занять свое надлежащее место. Но Адриан не имел такого защитника, и потому всеобщая травля истощала силы этого человека. Адриан не перенес этой сорганизованной травли. В этом истощающей его силы и умер после 12-месячного пребывания на посту папы. Говорится, что он умер, но не говорится от чего и почему он умер. Умер ли он настоящей смертью или от чашки выпитого кофе? Мы этого не знаем. Однако на этот вопрос много говорят слова, написанные на воздвигнутом кардиналами памятнике, и выгравированы на камне такие слова. «Здесь покоится Адриан VI, которого наивысшим несчастьем в его жизни было то, что он был назначен управлять. Действительно, что его жизнь и даже смерть в Риме была весьма трагической. Однако Андриановское управление не осталось без влияния. Лютерово нападение на ошибки Римо-католической церкви были такими стремительными и неистовыми, что оно привело вождей церкви в замешательство, когда он разоблачал папскую систему как средство испорченности в церкви. Светские ренессансовые папы Лев X и Клементий VII не представляли для себя всю важность положения, в которое вся их система учутилась. Они были весьма заняты и озабочены вопросами греческого искусства, языческой, антической литературы, посвящали все свое время и внимание великолепным и величественным постройкам храма имени святого апостола Петра в Риме и ватиканским постройкам, и проводили время в беседе с незначительными итальянскими политиками. Папское правление Адриана VI было в периоде между папой Львом X и папой Клементием VII, который стал папой после смерти Адриана VI.